Эта дамочка явно не подозревает, что с тех пор, как я угробил их главного, многое изменилось, и теперь антимаги для меня, конечно, пусть и серьезные враги, но не настолько, чтобы победить меня. Готов, женщина, я кивнул. Ну и где твой сильнейший боец, Ирма? Покажи парню, на что ты способна. Лара отошла в сторону, а передо мной встала та самая девушка, которая нас встретила. Отдав оружие другому бойцу, она сняла плотную черную перчатку и ехидно улыбнулась. В наших поединках нет смысла бегать, все решается одним касанием, по сути, пояснила она мне. Если ты сможешь коснуться меня и не умереть от потери жизненных сил, то ты хорош, а вот если сможешь заставить меня упасть, то тебе нет равных, девушка хмыкнула. Сомневаюсь, что тебе это под силу, маг, пусть ты и победил Маркуса, но он и подавно не был сильнейшим среди нас. Меньше слов, у меня времени не так уж и много. Я схватил ее за руку и с усмешкой начал наблюдать за тем, как она пытается взять мою силу. Вот только ни хрена у нее не получалось, и когда она это осознала и расслабилась, я потянул в ответ, мигом избавив ее от добрых 2/3 источника. Антимаг пошатнулась, упала на одно колено, и ее глаза тут же стали размером с чайные блюдца. Но как? Она беспомощно посмотрела на так же шокированную Лару. Как он это сделал? Секрет фирмы, я коротко рассмеялся. Ладно, так как теперь вы точно знаете, что прыгать на меня бесполезно, предлагаю перейти к более важным делам, а именно к обсуждению тех вопросов, ради которых мы прибыли. Надеюсь, больше никто не сомневается в моем праве войти в ваш город. Никто не ответил, но мне и так было понятно, что теперь эти ребятки точно будут держаться подальше от меня. По собственному опыту знаю, для антимага остаться без сил пусть и не так страшно, как быть переполненным, но тоже довольно неприятно. Пойдемте, Лара первой пришла в себя и заторможенно кивнула, нужно провести вас мимо военного крыла, там слишком много сторонников Кирана, а он точно не собирается с вами договориться. Мы кивнули и через несколько минут уже шли по довольно широкому подземному тоннелю с нормальным освещением при помощи магических светильников. Лена с Катей шли рядом со мной, чуть впереди шел Распутин, а замыкали шествие Суворов со Сгримом. Два повелителя смогли найти общий язык и теперь о чем-то болтали между собой, не забывая при этом смотреть по сторонам, а Суворов, судя по всему, еще и постоянно сканировал камень, так как земля в целом его стихия. Остальные маги, что прибыли с нами, остались на поверхности, их сюда не пустили, да и в случае чего они нам точно не помогут, там уровень от мастера до магистра, так охрана, можно сказать. Через полчаса нас привели в обычный, по сути, дом и, пропустив на территорию, Лара кивнула на дверь. «Располагайтесь, слуга вам поможет, а через час я приду к вам с теми, кто умеет в первую очередь думать, и мы выслушаем ваши предложения». Женщина усмехнулась, «Не советую дом покидать, этот квартал мой, и чужих тут нет, но вот за его пределами вас точно заметит, нас не так уж и много, и за столько лет мы уже знаем друг друга в лицо. Не переживайте, уважаемая». Распутин мягко улыбнулся, «Мы никуда не собираемся, будем вас ждать здесь сколько потребуется». Она кивнула и скрылась за каменным забором, который, кстати, я не понимал, зачем им нужен, но тем не менее он тут был. Распутин же сразу перестал улыбаться и, глянув на нас, кивнул в сторону дома. «Пошли, посмотрим, что тут за слуга, и проверим дом, я уверен, что без прослушки нам не обойтись, поэтому говорить будем мыслесвязью». «Все поняли, не переживайте, князь», я усмехнулся, «я просто наполню помещение своей силой и гарантирую, никакой прослушки не будет. Пойдемте, мне интересно посмотреть, как живут эти антимаги, столько лет под землей, наверняка у них много интересного». Петроград, главный отдел тайной канцелярии. Андрей Распутин смотрел на князя Оболенского с интересом вивисектора, но надо отдать должное князю, несмотря на зловещее место и фигуру перед собой, он был максимально расслабленным, словно понимал, ничего ему не сделают. «Ну как же так, князь, такой уважаемый человек, а дела ведете, как какой-то бандит?» Распутин улыбнулся, «Вот зачем вам эта Москва сдалась? Слишком далеко от столицы, слишком много самостоятельных игроков, новый князь в конце концов. Но нет, вы же решили и туда запустить свои длинные когти, видимо, никак не можете успокоиться. Не имею ни малейшего понятия, о чем вы говорите, уважаемый Андрей Михайлович», Оболенский хмыкнул, «я веду дела исключительно честно, действую только в правовом поле и никак иначе. Денис, я тебя знаю еще с академии, кому ты эти сказки-то рассказываешь? Распутин расхохотался, давай поговорим, как старые добрые друзья, объясни мне, нахрена тебе сдалась эта самая Москва? Ты же знаешь, кто такой новый князь, знаешь про его силу и методы ведения дел, ну зачем было соваться в пасть ко льву? Андрей, я знаю, что пацан силен, а Боленский поморщился, вот только в делах он полный ноль, я наводил справки. В конце концов лучше пусть эти предприятия подо мной будут, я хотя бы налоги плачу исправно, а под ним они быстро бы разорились, и все, считай, упущенная прибыль. Может быть и так, Распутин серьезно глянул на Оболенского, вот только ты сунулся на чужую территорию, Денис, а так делать нельзя. Так что давай-ка мы с тобой этот вопрос закроем сейчас, и ты забудешь о своих идеях, договорились? Я так понимаю, просто так закрыть вопрос не получится, да, Оболенский хмыкнул. «Ну давай, говори, сколько тебе надо?» «Мне ничего», – спокойно ответил Андрей, «а вот Скуратову нужно выплатить 50 миллионов. И послушай мой совет, Денис, через месяцок заедь в Москву и поговори с ним, может быть, даже у вас получится договориться между собой. С этим парнем не стоит ссориться, Бельский тому пример. Да и тот же Дашков не просто так слетел с московского кресла, тоже он подсуетился, так что да, лучше с ним договориться». «Ну, раз ты советуешь, пожалуй, я так и сделаю», – Оболенский покачал головой, «для меня любой мир лучше войны, когда гибнут люди, я не зарабатываю». «Ну вот и договорились», – Распутин довольно хлопнул в ладони, «а теперь давай выпьем, года два не виделись, хоть по паре капель за встречу». После этих слов Андрей достал из-под стола бутылку дорогого виски, а через несколько минут они уже пили божественный напиток, обсуждая то, что происходит в империи. И вспоминая старые времена, город Вада, полтора часа спустя, пока Распутин о чем-то говорил с этой Ларой и еще пятеркой мужчин и женщин, я вышел на улицу и присел на небольшую каменную скамью. В основном тут, в подземном мире, все было сделано из камня, но, конечно, были и ткани, и дерево, и металл, причем в огромном количестве. В целом обстановка меня не сильно впечатлила, столь долгая жизнь в отрыве от верхнего мира давала о себе знать, и с удобствами, конечно, тут все было похуже, но тем не менее в принципе жить можно, живут же они тут как-то. Отдыхайте, конунг, рядом присел Асгрим, северянин до сих пор не мог справиться с удивлением и то и дело старался оказаться поближе ко мне, явно не понимая, как реагировать на все, что творится вокруг. Да так, воздухом дышу, я усмехнулся, ты, кстати, заметил, что воздух у них тут неплохой. Явно работают какие-то серьезные артефакты, вот только их тут в целом столько, что не понять, что и где. Да мне как-то было не до воздуха, конунг, он усмехнулся, я хотел спросить, надолго ли мы тут, не хочу наводить панику, но у меня постоянно ощущение приближающейся беды, и я никак не могу с этим справиться, а такое у меня было только один раз, на заре формирования отряда. И с тех пор я пообещал себе слушать свой внутренний голос. Ощущения, говоришь, нехорошие, я прислушался к себе. Хм, в принципе, мы не планируем долго тут находиться, но если что, путь обратно я знаю, так что не переживай, если придется, я вытащу всех. Асгрим улыбнулся, вот только улыбка получилась настолько неестественной, что я понял. Дай ему возможность, он сейчас отсюда даст деру, и это несмотря на силу повелителя, которая, на минуточку, была достаточно велика, чтобы потягаться с десятком средних антимагов сразу. Отбрасывать в сторону переживания своего бойца я не стал и мысленно обратился к Орлу. «Ты можешь незаметно разведать обстановку вокруг квартала?» «Незаметно, это значит так, чтобы тебя никто не увидел и не почувствовал», на всякий случай добавил я. «Я знаю, что такое незаметно», с иронией ответил Орел. «Могу, вот только придется поделиться силой, я все, что накопил, ухнул в улучшение, так что я почти пуст сейчас. Да бери уже, чего спрашиваешь?» Я хмыкнул, «только сделай все как надо, ты меня понял». Вместо ответа орел потянул из меня силу и, выпорхнув наружу, мгновенно превратился в еле видимое пятно и сразу полетел вверх. Я молча глянул на Асгрима, тот почувствовал мои манипуляции и уставился на меня в немом вопросе, но я лишь покачал головой, мол, подожди немного. Через несколько минут орел вернулся обратно и тут же скользнул обратно в мое тело. «В общем, дело так себе», — недовольным голосом сказал орел, лучше будет показать, чем рассказать, так что смотри». После этих слов у меня в голове пронеслись картины, которые увидел Орел, и я смог лично рассмотреть весь квартал Лары сверху, а также несколько отрядов, которые уверенно приближались к этому кварталу. Среди них больше всего отличался высокий мужчина в компании красивой женщины, и, присмотревшись, я узнал его. Это тот самый ублюдок, который пытался меня убить, и, видимо, он не собирается отказаться от своих планов. И все эти ребятки были вооружены и, судя по настрою, готовы проливать кровь, и мне это совсем не понравилось. Вынырнув из короткой медитации, я глянул на Асгрима. «Кажется, все же твоя интуиция сработала как надо», я усмехнулся, хотя лучше бы она дала сбой. Асгрим кивнул и, встав, направился в дом, а я пошел следом за ним. Зайдя в большую гостиную, где заседали все местные шишки, я нашел глазами Распутина и усмехнулся. «Кажется, у нас проблемы, князь, несколько отрядов направляются сюда», я покачал головой, «и я почему-то сомневаюсь, что идут они ради того, чтобы с нами познакомиться», я повернулся к Ларе и, достав телефон, показал фотографию того самого ублюдка. «Вам знаком этот мужчина?» «Это Киран», спокойно ответила она. «А что, он идет сюда?» Также спокойно ответил я. «И если тут нет какого-нибудь тоннеля, то мне придется знатно проредить ряды твоих противников». Глава 24. «Он не посмеет начать войну», как-то неуверенно сказала она. «Нас не так много, и смерть каждого сильно бьет по нашему обществу. Лара, я, конечно, понимаю, что вы далеки от войны, но этот человек идет сюда именно с этой целью, убить нас», я усмехнулся. «Возможно, ваших он и не тронет, если вы, конечно, не сдадите нас, вот только в таком случае трону вас я, и трону так, что живых тут не останется. Князь, как далеко вам удалось продвинуться в переговорах?» Я повернулся к Распутину. «Ну, мы нашли уже точки соприкосновения», спокойно ответил он. «Вот только до полноценного договора еще далеко, да и такие вещи не делаются быстро. Елена помогает мне в этом деле, думаю, на все про все нам нужно несколько дней, возможно, неделя. Ну, у нас еще 5 минут, скорее даже меньше», я хмыкнул. «Ну так что, Лара, есть у тебя какие-нибудь козыри, чтобы решить эту проблему или нет?» «Тоннеля нет», глухо сказала она. «Никто не предполагал, что отсюда придется бежать, поэтому никаких тайных ходов я не строила», женщина поморщилась, «но у нас есть стационарные щиты, если активировать все, то квартал закроет в несколько слоев, и Киран не проникнет сюда, только если не притащит что-то из закрытого арсенала. Дай угадаю, в этом арсенале очень опасные штуки, которые вы давно не использовали, потому что не стоит, да». Увидев заторможенный кивок женщины, я глянул на Суворова. «Кажется, князь, для вас тоже есть работа, придется превратить квартал в крепость, справитесь, за несколько часов запросто», он пожал плечами, «тем более что накопителей я взял достаточно. Поднимайте щиты, Лара», я кивнул женщине, «и молитесь, чтобы этот ваш Киран ничего не натворил, иначе мне придется убить его и всех тех, кто с ним пришел. Вы меня поняли?» На всякий случай я выпустил силу, и моя аура накрыла собой всех, кто был в комнате, и, судя по удивленным лицам антимагов, они пытались понять, почему они не могут поглотить мою силу. «Ничего, скоро поймут, печенкой чувствую, что драка неизбежна». Лара тем временем вытащила из кармана небольшой золотой брусок с кучей символов и начала нажимать их в одной ей понятной последовательности, а через несколько секунд я почувствовал, что воздух стал как будто бы намного гуще, и, выглянув на улицу, увидел на границе квартала, как медленно поднимается синеватая пелена щита. «Ну вот и все, щиты активированы», женщина облегченно вздохнула. «Сейчас я посмотрю, кто к нам так сильно хотел попасть». Она достала из кармана другой брусок, и перед ней открылся натуральный голографический экран, на котором было видно все, что происходит в самом квартале и за его пределами. Найдя нужное окно, она увеличила его, и мы увидели, что у щита собрались несколько сотен людей, среди которых был и тот самый Киран, и та женщина, что была с ним в Москве. И, судя по их недовольным лицам, щит не входил в их планы. «Лара, лучше пусти меня», антимаг неожиданно поднял голову и посмотрел прямо на нас. Видимо, он знал, где установлен артефакт. «Ты нарушаешь наши же правила, принимая чужаков, общество тебе этого не простит». «Лара», его голос становился все громче, «не заставляй меня, я не хочу идти на крайние меры. Отдай чужаков, мы казним их, и после возьмем то, что принадлежит нам по праву. Или же нас ждет война». Вместо того, чтобы ответить ему, Лара смахнула изображение и спрятала брусок обратно в карман. «У нас не так много времени», — женщина натянуто улыбнулась. «Продолжим переговоры, если к тому моменту, как он решится, у меня на руках будет всем удобный договор, никто его не поддержит. Антимагам нужен нормальный дом и солнце над головой, хватит с нас этого подземелья». Киран смотрел на пелену щита и пытался сдерживать свою ярость, но получалось у него довольно плохо. Лара обхитрила их, а ведь сколько слов было сказано насчет того, что щенка, убившего Маркуса, надо уничтожить, а теперь что? Теперь он тут, в самом сердце их города, а значит, знает, где он находится. А это опасность, опасность для всех, кто тут живет. Если люди поверхности узнают о них, они непременно ударят, никто в здравом уме не допустит, чтобы под боком была такая угроза. «Мелания, нужно вскрыть арсенал», он повернулся к женщине, «я знаю Лару, если она подняла щит, значит, у нее есть план. Мы не должны позволить им победить, иначе наша участь будет незавидной». «Но портал под контролем людей Лары», растерянно ответила женщина, «предлагаешь убить своих же, а у нас есть выбор». Киран жестко усмехнулся, «либо они нас, либо мы их, другого варианта нет. Так что да, я предлагаю убить их. Пойдем, нужно успеть, прежде чем наш мир разделится на два лагеря». Женщина кивнула и, схватив мужчину за руку, потащила его в обратную сторону. Киран прав, если Лара победит, это будет катастрофой, все, о чем они столько времени мечтали, превратиться в пыль. Петроград, императорский дворец, война, государь, в кабинет вошел князь Пожарский, англичане на французов напали. Император отложил в сторону ноутбук и посмотрел на министра обороны недовольным взглядом. А нам какое дело до этого, князь? Ну решили два старых идиота друг с другом воевать, ну и пусть воюют. До нас им идти далеко, да и незачем, а у нас своих дел хватает. Так турнир же, государь, в таком случае мы опять не можем его возобновить. Пожарский поморщился, если он так и не закончится нормально, то нас потом весь мир с говном смешает, будут говорить, что русские, как всегда, ничего нормального сделать не могут. Твою мать, а я и забыл про него, император недовольно покачал головой, что там твои аналитики говорят, долго англичане будут с лягушатниками резаться. Все же их команды неплохо себя показали, да и, по-моему, в одиночных дуэлях тоже, будет плохо, если они участвовать не будут, особенно если победим мы. Потом орать на всю Европу будут, что мы, мол, их испугались. Аналитики ничего пока не говорят, государь, слишком мало вводных, Пожарский пожал плечами, единственное, что я знаю, так это то, что на континент обрушили несколько волн одержимых тварей, а французы в ответ ударили по побережью англичан, уничтожив несколько серьезных портов. Так-то они настроены серьезно, что те, так что лично я думаю, месяц-два, не больше. Этого хватит, чтобы с обеих сторон сдохли самые мотивированные, ну и за это время дельцы неплохо заработают, так что цели будут выполнены. Ну и зачем ты тогда ко мне пришел? Император удивленно посмотрел на Пожарского, 2 месяца мы точно можем подождать, в конце концов, следующий турнир только через год. Ну так я думал, мы тоже будем участвовать в этом конфликте. Пожарский усмехнулся, ну а что, продавать оружие и защиту можно и тем, и другим, несколько сотен миллиардов рублей нам точно лишними не будут. А вот с этого, князь, надо было и начинать. Император вдруг широко улыбнулся, это предложение мне очень даже нравится. Давай садись, будем думать, как содрать с них как можно больше, да так, чтобы нам не было стыдно, а им не обидно. Город Вада час спустя. Пока антимаги продолжали свою говорильню с Распутиным и Еленой, я решил прогуляться по кварталу и пригласил с собой Катю. А с Гримой я оставил с Суворовым. Они превращали квартал по периметру в крепость, ну а мы пошли по довольно широким улочкам, не спеша рассматривая чужие дома. «Ярослав, а ты не боишься, что мы отсюда не выберемся?» Катя внимательно на меня посмотрела. «Тут столько сильных антимагов, что мы можем им противопоставить. Много чего», — я хмыкнул. «Нет, Кать, я не боюсь, я знаю, что в любом случае я выберусь и тебя спасу, да и всех, кто с нами, тоже. А потом вернусь сюда и уничтожу к хренам их подземный городок, и плевать мне будет на то, насколько они сильные, Я усмехнулся, я в любом случае сильнее, и антимаги, что сейчас договариваются с Распутиным, прекрасно это понимают, а те, что за щитом, ну, если потребуется, я им объясню, что и как. Морозова улыбнулась, мы как раз успели добраться до конца квартала и оказались рядом с щитом, и тут я почувствовал вибрацию почвы, словно что-то лезло к нам снизу. Подхватив девушку, я тут же окружил нас щитом, а после, выпустив несколько тонких нитей силы, начал сканировать землю, и где-то через 10 метров вниз наткнулся на странный агрегат, который бодро так превращал камень в пыль, и, судя по его скорости, через минуту будет тут. Понимая, что вернуться обратно и позвать остальных я не успею, я повернулся к Кате. «Так, сейчас бежишь обратно и говоришь, что тут прорыв, а я пока разберусь с нашими недоброжелателями». Я улыбнулся, «Не переживай, со мной точно ничего не случится, просто не хочу дать этим ребятам разбежаться, мне они не противники, но дел могут натворить». Катя кивнула и побежала в сторону дома, а я отошел в сторону и, убрав щит, стал ждать, когда из-под земли появится наш незваный гость. Где-то через полторы минуты вибрация усилилась, а потом показался бур красного цвета, а после него и остальное тело аппарата. Удар хлыстом чистой силы буквально аннигилировал переднюю часть этого комбайна, а второй удар полностью испарил агрегат. И я стал ждать, когда же выйдут сами антимаги. Что-то эти ребята не сильно спешат, такое ощущение, что они знают, что их тут ждут. Хотя чего я туплю, комбайном они же как-то управляли, видимо, когда тот перестал отвечать, они и напряглись. Подойдя к тоннелю, я усмехнулся и крикнул как можно громче. «Идите сюда, ребятки, я вас не больно убивать буду, не переживайте». Сразу после моего крика оттуда выстрелили, вот только что-то такое я и ждал, поэтому спокойно принял удар антимага на щит, поглотив немного так знакомой мне энергии. «Прометей, что по моему скрытому хранилищу?» Я обратился к помощнику, «Место есть, не переживайте, агент, всего в достатке», Биоискин усмехнулся. Тем более, что этот тип энергии мне знаком, и пусть кластеры вам больше не сильно и нужны, в случае чего я направлю лишнюю энергию туда, да и вообще, когда энергия бывает лишней. Ты прав, никогда, я хмыкнул и отошел в сторону, тогда готовься, сейчас у тебя будет очень много энергии. Стрелявшие почему-то решили, что смогли меня убить, и тут же из тоннеля полезли сразу несколько боевиков с оружием наперевес. Первый, увидев меня, успел вскрикнуть и тут же получил сильный удар в голову, потерял сознание, но его товарищи не растерялись и затащили его обратно, попутно стреляя в меня. Выстрелы бластеров я принимал на щит, а вот антимагию поглощал. Хе-хе, поглощал то, что умеет поглощать. Как говорится, всегда найдется рыба покрупнее. Ярослав, по улице в мою сторону быстрым шагом приближались Суворов и Асгрим, что тут у тебя? Да вот, князь, я кивнул на дыру в камне. Вредители появились, решил, что стоит их истребить, а они, как назло, не лезут, видимо, не нравится им, когда их убивают. Суворов усмехнулся, после чего хлопнул в ладони, и из тоннеля послышались вопли боли и ярости. Видимо, заклинание князя неплохо так задело тамошних обитателей, ну или у них развилась клаустрофобия, хотя я все-таки склоняюсь к первому варианту. А мы как раз закончили с западной стороной, тихо сказал мне Асгрим. Там они не лезут, а здесь, видимо, нащупали слабую точку и попытались прорваться. Прекратите. Громкий окрик Лары, кажется, услышал весь квартал. Вы что делаете? Она чуть не накинулась на Суворова, но, увидев мой насмешливый взгляд, резко остановилась. Нельзя, мы не воюем со своими, это же война. Это для вас они свои. Я покачал головой, а для меня всего лишь очередные враги. И если вспомнить, сколько таких, как они, участвовали в войне на стороне шведов, то я не удивлен, что нас тут встречают вот так. Вот что, Лара, либо вы ускоряете процесс, либо мне придется вступить в игру, а жалеть тех, кто хочет меня убить, я как-то не привык, знаете ли, поэтому быстрее, быстрее договаривайтесь. Но это не так работает. В отчаянии выкрикнула она, нужно договориться с теми, кто сомневается, подкупить тех, кто против, это работа не на один день. «А ты хочешь как можно быстрее, а у меня нет этого дня», – спокойно ответил я, – «и у тебя тоже нет. Или ты думаешь, твой Киран вас тут всех пожалеет?» Я рассмеялся, «Нет, он убьет вас всех, потому что ты, Лара, угроза для него. Насколько я успел понять ваши расклады, Сейчас ты по сути глава вашего города, а он метит на это место. Ну так пойми, когда ты умрешь вместе с теми, кто тебя поддерживает, получить место главы для него будет проще простого. Так что включи, пожалуйста, голову, пока она у тебя еще есть. Чужак прав, Лара, к нам незаметно подошли несколько тех, кто был в доме, и один из них, седовласый мужчина лет 50 на вид, кивнул: у нас нет времени, а Киран жаждет власти. Нужно поставить их перед выбором, либо они делают так, как нам нужно, либо умирают. Сейчас не время для дипломатии, глава, решается наша судьба. Арсенал. Тайная комната. Пыль от пролома в стене осела уже минут 10 как, но никто, кроме Мелании, не смел больше приближаться к пролому. Женщина же тихо подошла и, глянув, удовлетворенно кивнула, ее любимый был там. Киран же рассматривал тяжелые жезлы с накопителями и довольно улыбался. То, что он столько времени искал, было здесь, и теперь он наконец-то возьмет власть в свои руки не только в городе, но и выйдя на поверхность. Когда-то такими жезлами были вооружены все антимаги, но когда случилась древняя катастрофа, их осталось не так много, и секрет производства был утерян. Это то, что я думаю. Мелания завороженно смотрела на жезлы. Но как, Маркус сказал, что мы потеряли все, разве это не так? Как видишь, не так. Киран усмехнулся. Не знаю, смогу ли я собрать полный комплект, но жезлы Осириса теперь у нас, и даже этого хватит, чтобы взять власть в свои руки. Найти бы еще старую броню, но ее Маркус точно переплавил, слишком много силы в одном месте, а он этого всегда боялся. Антимаг усмехнулся. Это еще не все, дорогая, посмотри вон в тот угол. Он показал женщине на трех металлических львов в углу. Вот что принесет нам победу сейчас, даже без использования жезлов этого хватит, чтобы разобраться с пришлыми и наконец-то уничтожить этого ублюдка. Глаза Кирана яростно сверкнули, и, подойдя к львам, он коснулся их гривы и что-то произнес, после чего фигуры тут же пришли в движение. А теперь пошли, посмотрим, что скажет Лара сейчас, хватит ли ей дерзости вновь отказать мне. Антимаг недобро улыбнулся и пошел на выход, а львы последовали за ним. После моих слов Лара развела бурную деятельность, то и дело постоянно с кем-то связываясь, то угрожая, то улыбаясь. Женщина явно поняла правильно то, что я сказал, и теперь работала на износ в желании успеть все сделать. Однако минут 10 назад что-то изменилось, и Ларе все реже отвечали, а некоторые из тех, кто ранее дал согласие, перезванивали и меняли свою точку зрения. Я ничего не понимаю, она явно была в отчаянии. Что происходит, что такого мог предложить им Киран, что они встали на его сторону? Мысленно обратившись к Орлу, я попросил его вновь слетать на разведку, и когда птиц начал транслировать мне прямо в мозг картину за пределами щита, я нахмурился. Если до этого на улицах можно было заметить антимагов, то теперь их не было. Зато в нашу сторону шла новая процессия, довольно странная. Киран, его, судя по всему, женщина и три металлических льва, ну... По крайней мере, я так увидел. Лара, что за металлические львы? Львы, она вздрогнула, а в ее глазах я увидел страх. Ты сказал, металлические львы? Ну да, они самые. Я кивнул, что это такое? Это конец, обреченно сказала она. Он все-таки нашел настоящий арсенал, мы проиграли. Теперь понятно, почему никто не отвечает. Глупо говорить с покойницей. Это мы еще посмотрим. Я зло усмехнулся. Сидите тут. А я пошел разбираться. Глава 25. Я специально не стал просить Лару убрать щит, хотел показать антимагам, что не все так просто, как им кажется, поэтому, подойдя вплотную к пелене купола, выпустил свою ауру и пусть и со скрипом, но прошел на другую сторону. Со стороны наверняка это выглядело эффектно, впрочем, этого я и добивался. Так это ты тот самый ублюдок, что подсунул Анне ту статуэтку? Да, я с усмешкой глянул на Кирана. В принципе, чего еще можно ждать от такого, как ты, только таких поступков. Не тебе мне рассказывать, как себя вести, надменно сказал он мне, при этом стараясь не отходить от львов. Ты убил нашего главу, и ты должен умереть, вот и вся правда. А после этого умрет и эта сука Лара, которая пустила тебя сюда, по сути, продав весь свой народ ради каких-то бредовых идей о мире. Антимаг усмехнулся. Не будет никакого мира, вы на поверхности забыли, что только благодаря нам, антимагам, человечество начало развиваться. Но ничего, мы вам напомним, что такое страх, и ты нам не помешаешь. И почему ты в этом так уверен? Я хоть и держался расслабленно, но в любой момент был готов к броску. Неужели из-за этих милых игрушек? Кстати, львята выглядят неплохо, признаю, но если ты думаешь, что эти големы способны меня уничтожить, то это вряд ли, я хмыкнул. Но в принципе, можешь попробовать, я уверен, зрителей сейчас у нас достаточно, так что такая арена мне идеально подходит. Антимаг поморщился и, взмахнув рукой, активировал львов. Троица металлических големов начали окружать меня, и я мысленно попросил орла выбраться наружу. «Давай, пернатый, пора посмотреть на то, как ты будешь драться с равным противником», — я усмехнулся. «Кажется, эти големы имеют такую же структуру, как у тебя». «Вряд ли, хозяин», — в голосе орла было недовольство. «Я единственный и неповторимый, и сейчас ты это увидишь». «Ну давай», — я вновь выпустил свою ауру, и вокруг меня воздух буквально начал трещать от силы, а Киран даже вздрогнул. Видимо, он не ожидал такой мощи. В один миг случилось сразу несколько вещей. Орел выпорхнул из моего тела и тут же начал расти. Львы прыгнули вперед, надеясь свалить меня с первого раза, а я вдруг понял, что их структура и правда очень похожа на то заклинание, которым я создал орла, причем не только по своей схеме, но и по той энергии, что применялось для этого. Внутри львов горели свои источники силы, и я отчетливо видел золотистые всполохи, а значит, ошибки быть не может. Пусть антимаги и умеют управлять этими големами, но создавались они такими, как я. Все эти мысли пронеслись в моей голове меньше чем за секунду, а тело уже действовало само по себе, и, уйдя в сторону от первого льва, я встретил второго тараном, откинув его в сторону, а от третьего ушел под ускорением, и тот тут же попался в когти к орлу. Мой птиц не стал долго тянуть резину и обрушил на кота несколько десятков золотых молний, вот только единственное, что он смог сделать, это немного обуглить металлу на его спине. «Прометей, активируй боевые кластеры», я мысленно усмехнулся и тут же почувствовал, как возможности моего тела возросли на порядок. Да, как маг я уже был на уровне модификанта, но если совместить обе технологии, получалась по-настоящему адская смесь, и сейчас кое-кому придется лично в этом убедиться. Один из львов оказался рядом со мной и вновь прыгнул, но на этот раз я решил принять его в лоб и, направив силу в кулаки, дождался мига, когда он почти коснется меня, после чего ударил. Звук столкновения кулаков и металлического туловища был настолько громким, что я даже поморщился, вот только результат того стоит. Мне удалось пробить бронированное брюхо льва, и тут же, запустив руку внутрь, нащупал что-то вроде проводов и, схватив их, вырвал с мясом из голема. Лев, упав на землю, тем не менее не остановился и, с трудом поднявшись на металлические лапы, уставился на меня красными глазами рубинов, после чего открыл пасть и издал громкий рев. И в ту же секунду к нему подбежали оставшаяся парочка, и они начали сливаться в что-то непонятное, огромное и, судя по тому, как улыбнулся Киран, куда более опасное. «Хм, а эта схватка становится интереснее», усмехнувшись, я превратил провода, что до сих пор держал в руках, в пыли, впитав энергию, приготовился к новой атаке. Киран с усмешкой наблюдал за тем, как големы принимают свою ультимативную форму. Вот сейчас все и закончится, эти устройства были созданы для охраны правителей, и уничтожить их почти что невозможно, разве что несколько тысяч антимагов одновременно ударит, но даже этого вряд ли хватит, чтобы расщепить небесный металл, из которого создали львов. «Ну давай же», — тихо прошептал он, глядя на высокую фигуру с человеческим телом и головой льва, «покажи, на что ты способен». Когда львы закончили свою трансформацию, передо мной стояла двухметровая фигура с головой льва и двумя длинными клинками в руках. Шесть глаз, расположенных на львиной морде, горели ярко-красным, а от тела несло такой силой, что даже меня проняло, в этом устройстве ее было как бы не больше, чем во мне. «Прометей, на всякий случай готовься открывать закрома», я выплеснул наружу новую порцию силы и сформировал себе щит и меч. «Кажется, неприкосновенный запас нам сейчас ой как пригодится». «Все уже готово, агент», — серьезным голосом ответил помощник, «старайтесь бить в голову, металл, из которого создано это устройство, чрезвычайно устойчив к любой энергии, боюсь, разрушить его будет совсем непросто». «Да я уже понял, применив ускорение, мне с трудом удалось уйти от концентрированного луча силы, кажется, эта штуковина создана как раз против таких, как я». Тем временем голем еще несколько раз выстрелил из глаз, и, Поняв, что поймать меня не получается, ринулся в рукопашную. Мечи в его руках крутились со скоростью пропеллера, и каждый раз, принимая их на щит, мне приходилось обновлять его, настолько сильными были эти удары. С каждым разом голем словно подстраивался под мой стиль боя, и мне становилось все сложнее с ним драться. Если поначалу я еще атаковал, то сейчас мне пришлось уйти в глухую защиту, мать его за ногу. Прометей, а что, если перепрограммировать эту дрянь? Уйдя в сторону от очередного удара, я пригнулся и, пропустив над головой мечи голема, ударил ему в туловище тараном, откинул тварь на пару метров назад и, создав несколько дисков из чистой силы, метнул их в голову голема. Вряд ли получится, агент, разве что только вам удастся подчинить его источник, тогда возможны варианты, тихо ответил Прометей. Меня куда больше волнует вопрос, каким образом создателям голема удалось интегрировать в него, по сути, магический источник, насколько мне известно, это невозможно. Ну, как видишь, вполне возможно, я кинул в голема еще несколько дисков, и, когда тот принял их на меч, попытался заарканить его хлыстом, но тварь весила под тонну не меньше, и свалить его не получилось, даже учитывая мое усиление. Нужно что-то менять, голем слишком силен, если буду продолжать бой в том же ключе, через несколько минут я выдохнусь, и он меня попросту уничтожит. Прометей, если я окажусь к нему вплотную, у тебя получится добраться до источника. Я принял очередной удар меча на щит и ответил тем же, только быстро, желательно, даже с моим усиленным телом этот монстр раздавит меня меньше, чем за секунду. Шанс есть. Прометей хотел было еще что-то добавить, но я его уже не слушал, и, прыгнув вперед, каким-то чудом разминулся с мечами и оказался у ног голема. Резко встав, я схватил его за руки и тут же почувствовал, как Прометей пытается добраться до его источника. Орел, мать твою, ударь его в спину чем-нибудь, только меня не задень. Я мысленно заорал на фамильера, и тот тут же выполнил мою команду, обрушив целый дождь из молний на спину голему. Вот только тварь не обращала никакого внимания на атаку моего фамильера и начала потихоньку сводить руки, хотя я из последних сил старался держать, но мои мышцы уже трещали, и на этом голем не остановился. Вперев в меня взгляд сразу всех своих шести глаз, он ударил в меня двумя лучами концентрированной силы. Адская боль тут же пронзила мою грудь, и мои ноздри защекотал запах горелого мяса, моего, мать его, горелого мяса. Усилием воли я не дал мозгу отключиться, и волна ярости тут же захлестнула меня, открыв мне второе дыхание. Рыча, как безумец, я начал медленно раздвигать руки голема, при этом постоянно кастуя таран в одно и то же место, надеясь наконец-то пробить броню твари. Ты, всего лишь, кусок, металла. Чеканя каждое слово, я бил и бил, и в какой-то момент вместе удара образовалась небольшая трещина, но этого мне было достаточно. Сила тут же ринулась внутрь голема и, добравшись до источника, захлестнула его. Каким бы сильным ни был голем, сейчас я оказался сильнее, намного сильнее. Казалось, прошла целая вечность с тех пор, как две похожие энергии вступили в бой, но в конце концов я справился, и механизм, питавший весь голем, заглох, а двухметровая металлическая фигура рухнула на землю, поднимая в воздух приличное облако пыли. Окровавленный, почти ослепший от такой концентрации силы, я развернулся и, прищурившись, глянул на побелевшего Кирана. «Ну вот и все, антимаг, ты проиграл!» Я хрипло расхохотался. «Твоя игрушка оказалась не такой уж и сильной, как ты думал, и теперь я возьмусь за тебя». «Не так быстро, Скуратов!» Киран усмехнулся и достал из-за пазухи короткий золотой жезл. «Признаюсь, ты силен, пожалуй, сильнее, чем кто-либо из мне знакомых, но даже у тебя есть предел». Он покачал жезлом. «Этим оружием антимаги когда-то убивали богов, и сейчас я сделаю это снова». «Нет». Наперерез серому лучу кинулась Лара, каким-то образом успевшая выскочить из-под щита, и я чуть не опоздал. Применив ускорение, я смог перехватить ее и, повернувшись спиной, выпустил всю силу, на которую только был способен, формируя самый крепкий, пожалуй, из щитов, дура. Это было единственное, что я успел крикнуть, прежде чем луч пробил щит и врезался мне в спину, буквально испаряя мое тело. И когда до смерти осталось буквально мгновение, я услышал довольный голос орла у себя в голове. «Не переживай, хозяин, я всех победил, хе-хе, можешь поворачиваться, стрелять больше некому». Орел рассмеялся каркающим смехом, словно ворон. С трудом повернувшись, я увидел лежащего на земле Кирана с пробитой головой и орла, парящего в нескольких метрах над землей с жезлом в когтях, который держал под прицелом женщину Кирана. Да, вот так всегда, бегаешь, рвешь жилы ради победы, а кто-то просто молодец. Молодец, крылатый, какой же ты молодец. Я улыбнулся, и тут же темнота окружила меня со всех сторон. Лишь тогда, когда Скуратов потерял сознание, Лара поняла, что он, по сути, спас ей жизнь. Антимаг прекрасно понимала, против жезла Осириса у нее не было ни шанса, да ни у кого не было. Но, как оказалось, этот парнишка намного сильнее, чем выглядит, и теперь Лара еще раз убедилась, жизнь тут, в этом подземном городе, есть смерть по сути. Если на поверхности уже появились монстры, способные на такое, то рано или поздно за ними придут и попросту уничтожат, так как правители все помнят, и архивы у них есть, в отличие от простого народа. В сторону. Огромный северянин, что прилетел вместе с Скуратовым, легко отпихнул ее и, бережно подняв тело своего господина, потащил в сторону дома, благо первое, что сделала Лара, это убрала щит. Да и нет в нем теперь нужды, Киран мертв, Мелания убита горем, а значит, оппозиции больше не существует. Надеюсь, Лара, вы запомните поступок князя, когда будете принимать окончательное решение, вкратчиво сказал князь Распутин, и вроде бы это и было сказано доброжелательно, но женщина прекрасно почувствовала угрозу в словах менталиста. Да, пусть она не боец, а больше ученый, но за столько лет рядом с бойцами она научилась понимать их намеки. Не переживайте, Михаил, то, что сделал Ярослав, я точно не забуду. Лара сверкнула глазами и развернулась к своим советникам. Собирайте верных людей, берите под контроль все важные точки города, и в первую очередь реакторы. Скорее всего, больше никто не посмеет напасть, но сейчас я предпочту быть начеку, чем получить второе такое же происшествие. Будет сделано, глава, антимаги по очереди поклонились и направились в разные стороны, а вот Лара осталась и пошла в дом, надеясь, что сможет помочь Ярославу выжить. Добравшись до дома, она застала трогательную картину. Девушки, что были в делегации, буквально облепили лежачего Ярослава, и только с большим трудом князю Распутину удалось отвести их в другую комнату. Учтите, Лара, князь Скуратов, несмотря на молодость, очень ценен для империи, и мы должны сделать все, чтобы он выжил. Голос Распутина звучал устало, и если вы можете помочь нам в этом деле, то я прошу вашей помощи, если нет, нужно транспортировать князя на поверхность, чтобы мы успели вернуться в империю. Пожалуй, что я смогу помочь. Лара кивнула и достала из кармана небольшой драгоценный камень идеальной огранки. Вот, приложите это к его лбу, это должно помочь. Распутин внимательно на нее посмотрел, взял кристалл в руки и, для начала приложив его к своему лбу, замер на несколько секунд, а после кивнул и приложил его к лбу Ярослава. Того почти сразу же выгнуло дугой, но он быстро успокоился, а его дыхание стало более равномерным. Теперь остается только ждать, спокойно сказала Лара в ответ на вопросительный взгляд Распутина. Думаю, сил Ярослава будет достаточно, чтобы выбраться из комы. Поначалу я, как всегда, плыл в абсолютной тьме, но через миг рядом возникла сначала фигура Прометея, а после и Орла. Ну что, агент, вы, как всегда, победили и, как всегда, сделали это на пределе сил, Прометей усмехнулся, только на этот раз, кажется, нас вытаскивать не собираются, и придется делать это самим. Есть какие-то идеи? А разве не ты у нас спец по этим вопросам? Я хмыкнул, единственная моя идея, это добраться до источника и перезапустить его, ведь, насколько я помню, перед тем, как меня вырубило, с ним что-то случилось. Ну, можно сказать, что так, Прометей в образе молодого парня важно кивнул, но если более подробно, то в момент, когда вы поглотили источник голема, две силы начали слияние, а вместо того, чтобы позволить этому процессу закончиться, вы выплеснули наружу всю силу, вот вас и вырубило. Так что да, наверное, стоит добраться до источника, вот только сейчас мы в вашем подсознании, и куда плыть, непонятно. В этот момент я почувствовал что-то странное, а потом мимо нас пронесся небольшой сгусток света, и, тут же сообразив, что это, я рванул за ним. Не отставайте. Повернув голову назад, я крикнул Прометею и Орлу, сила идет в источник, держимся за нее, и она сама все сделает. Самое странное, что, несмотря на то, что мы находились по сути в ничто, к каким-то образом мы умудрялись двигаться. Как это работало, я не понимал, да и, честно говоря, мне и не было интересно. Главное, добраться до источника, а там разберемся. Сгусток силы летел быстро, и через несколько очень длинных мгновений я наконец-то увидел впереди что-то очень яркое и даже почувствовал тепло. А вот и источник, хоть мое тело и стало по сути одним большим сосудом, но энергию генерировало конкретное место, и мы сейчас там. И что дальше? Остановившись возле огромного золотого шара, я повернулся к Прометею. Ну вот, источник есть, сила в нем, судя по всему, тоже. А дальше-то что? Боюсь, агент, вы кое-чего не знаете. Прометей хмуро смотрел на источник. Мы, конечно, на месте, вот только в последний раз, когда я был тут, этот шар был раз в 10 больше. И, судя по тому, что я наблюдаю, он уменьшается с каждой секундой. Млять, пожалуй, это было единственное, что можно было сказать в этой ситуации. Глава 26. Город Вада. День спустя. Лара сидела у себя в кабинете и, читая списки тех, кто встал на ее сторону окончательно, довольно улыбалась. За сутки, что прошли с момента смерти Кирана, антимаг успела сделать многое, и в первую очередь взять под контроль все важные для жизни отрасли в городе, все, кроме арсенала. Киран догадался закрыть его стационарным щитом, и теперь надо либо ждать, когда артефакт полностью разрядится, либо пытаться пробить его, и женщина бы с удовольствием выбрала бы второй вариант, вот только никто не знает, что там в арсенале, а атаковать неизвестные артефакты еще отцов-основателей города она не собиралась. Сделай она это, и результат мог быть плачевен для всех. Глава, в кабинет вошла Мелания, можно поговорить? Подруга Кирана выглядела неважно, явно всю ночь плакала. Проходи, конечно, Лара кивнула, о чем ты хотела поговорить? Я хочу уйти, тихо сказала Мелания, я не буду вам мешать, но и смотреть на то, как рушится наш уклад жизни, я не могу. Позвольте мне уйти, обещаю, вы никогда меня больше не увидите, клянусь богами. Лара задумчиво глянула на Меланию, с одной стороны, она не представляла никакой опасности для сообщества антимагов, но с другой стороны, она слишком многое знала, а если эти знания окажутся на стороне, им придется туго. В конце концов, через несколько долгих минут Лара медленно кивнула. Хорошо, Мелания, пусть будет так, Лара мягко улыбнулась, я отпускаю тебя. Благодарю, глава, антимаг коротко поклонилась и быстро покинула кабинет, а Лара, тяжело вздохнув, вернулась к работе. Сейчас она занималась тем, что решала, кого отправить к российскому императору, и пока что с этим был затык. Лен, а он точно придет в себя? Катя сидела рядом с Ярославом и с трудом сдерживала слезы. Я не хочу, чтобы он умирал, не хочу. Морозова все же не удержалась, и слезы покатились по ее щекам. Кать, успокойся. Цесаревна с трудом, но улыбнулась. Ярослав у нас парень крепкий, и уже не раз выбирался из таких вот ситуаций. Нужно просто верить, вот и все, сама увидишь, скоро он откроет глаза, может быть, даже сегодня. Лена улыбнулась, и в этот момент Ярослав разразился диким кашлем, а после широко распахнул глаза. Ой, мамочки, Морозова не выдержала такого и упала в обморок, навалившись грудью на лицо Скуратову. Хм, я, конечно, все понимаю, но почему первое, что я вижу, открыв глаза, это грудь Морозовой? Я, конечно, ничего против ее груди не имею, довольно красивая, вот только я надеялся на то, что рядом будут, ну я не знаю, хотя бы один лекарь в конце концов. Катя, встань, пожалуйста, глухо сказал я, ты меня что, задушить решила? Вдруг я услышал громкий хохот, а после Морозову буквально подняли с меня, и я увидел красное лицо Лены, которая смеялась как ненормальная. «Ну и чего ты хохочешь?» – недовольно спросил я. «Ну потеряла девочка сознание, с кем не бывает. А ты и не против?» «Да», – принцесса лукаво улыбнулась, особенно момент, когда она на тебя грудью завалилась. «Тебе понравился, если судить по твоему выражению лица?» Лена хотела что-то еще сказать, но в этот момент очнулась Катя и тут же кинулась ко мне на шею. «Ты очнулся?» Морозова сжимала мою шею так, словно хотела задушить, не обращая внимания ни на что. Я так рада, что ты вернулся. Пока Морозова тискала меня, как плюшевую игрушку, Лена стояла в стороне и ухмылялась, хотя было в ее взгляде что-то эдакое, похожее на ревность. Мда, любовный треугольник, не дать не взять. Катя, с трудом, но мне удалось оторвать от себя девушку, я, конечно, польщен, что ты так сильно за меня переживала, но со мной все нормально, успокойся». Я улыбнулся и тут же получил звонкую такую пощечину. «Ты-ты, гад ты, вот ты кто!» — гневно сказала Морозова. «А если бы ты умер, что бы я тогда делала?» По мере того, как она сказала это, цвет ее лица стал красным, словно помидор. «О, а вот и семейные сцены подъехали», — ехидно произнесла Лена, но, получив мой укоризненный взгляд, тут же замолчала, сделав вид, что ничего не было. «Ладно, а теперь рассказывайте, что случилось, пока меня не было». Я улыбнулся, а то такое ощущение, что я проспал несколько месяцев. И они рассказали, быстро и по делу, хм, даже неожиданно как-то. Все оказалось не так страшно, как я думал. Проспал я всего лишь сутки, а значит, ничего не упустил пока что. «А теперь, девочки, выйдите, я хочу переодеться». Я покачал головой. «Потом поможете мне найти Распутина». «Ой, да чего мы там не видели?» — фыркнув, Лена все же вышла из комнаты, за руку вытянув Морозову, которая, судя по всему, не сильно хотела выходить. «Нет, однозначно с ними нужно что-то делать, иначе это может зайти слишком далеко». Прометей, доклад, сняв с себя что-то наподобие пижамы, я начал осматривать себя, и, честно говоря, все было не очень хорошо. На груди были уродливые шрамы, спина до сих пор ныла, а, судя по толщине рук, я потерял процентов 20 от массы тела. «К счастью, деградации источника удалось избежать», — облегченным голосом ответил помощник. «Пока что вы слабее, чем до этого боя, но, по моим прикидкам, в течение 2 недель все вернется обратно». «Ну и слава богам», — я выдохнул. «А что по телу, шрамы убрать можно. Регенерация все сделает сама, агент, но не забывайте, вы были на грани смерти, а такое не проходит бесследно». Прометей усмехнулся. «Но большинство шрамов также исчезнут, где-то в течение 3 месяцев, может быстрее. Все-таки это непростые раны, ваше тело уничтожали с помощью чистой энергии, и даже ваша регенерация не исправит все сразу. Главное, что источник не пострадал». Переодевшись, я глянул на себя в небольшом зеркале. «Мда, ничего не скажешь, красавец. Волосы отросли, щетина уже похожа на полноценную бороду, натуральный бандит, а не князь. С другой стороны, да и плевать, кто мне что скажет. Жесткого дресс-кода в этом плане в империи не было, и каждый мог носить то, что ему хотелось. Главное, не выходить за рамки приличия, которые как раз были всем известны». Выйдя из комнаты, я глянул на девушек и, усмехнувшись, кивнул в сторону двора. «Ну пошли, поговорим с князем Распутиным. Честно говоря, после того, что случилось, мне вот совсем не хочется больше задерживаться в этом городе». «Нам тоже», — в унисон ответили они. «Петроград, императорский дворец». «Ну вот, отец, а ты говорил, что ничего не получится». Петр смотрел на отца с ноткой превосходства во взгляде. «Скуратов, как всегда, сработал безукоризненно, и в скором времени мы получим в свои руки несколько десятков тысяч антимагов. Как ты понимаешь, после этого нужда в повелителях как таковых исчезнет, да и хранителей можно будет больше не выбирать». «Сын, ты плохо учил историю», — Алексей Романович усмехнулся. «Если ты дашь антимагам хоть толику власти, то через год, когда внучка займет твое место, случится бунт, а после на трон сядет новая династия. Или ты забыл, что антимагов нельзя привязать к себе серьезными клятвами, сама их сила игнорирует клятвы, так что единственное, что ты можешь им доверить, это службу в армии, и то не старше уровня поручик». «Ладно, этот вопрос мы решим, когда они прибудут в империю. Куда важнее для нас, это получить их архивы, наши артефакторы не хуже них, а материалы там, я уверен, неплохие, как раз то, что нам надо». И да, Алексей Романович глянул на сына таким взглядом, что император поежился. «Скуратова пока оставь в покое, пусть он занимается Москвой, если у них с Леной что-то выгорит в итоге, нужно, чтобы у парня был хоть какой-то опыт управленца, хотя ты вон как-то правишь, хотя ни черта в этом не смыслишь». Коротко хохотнув, бывший император покинул кабинет, а Петр вернулся к бумагам и еще раз внимательно прочитал отчет Распутина-старшего. «В принципе, отец прав, после такого парень точно заслуживает отдыха. Город Вада». Час спустя, для того чтобы поговорить с Распутиным, пришлось идти аж в центр города, и только сейчас я смог нормально рассмотреть его полностью. Сама структура города была трехъярусной, в самом низу жили самые слабые антимаги, можно сказать, рабочие, а на самом верху элита. Удивительно, что квартал Лары был внизу, хотя, если подумать, все логично. Она заранее озаботилась тем, чтобы получить поддержку низов. Видимо, Лара давно начала понимать, что их прошлый глава делает что-то не то, вот и начала готовиться. Идя по широким улицам города, я еще отметил то, что сегодня было видно куда больше жителей, словно им разрешили показываться нам на глаза, а некоторые даже доброжелательно кивали, так, будто бы мы с ними знакомы. Антимаг, что вызвался быть нашим проводником, заметил мое удивление этим фактом и усмехнулся. «Вы, Ярослав, теперь герой для многих, победили Кирана, уничтожили древнего голема, так что не удивляйтесь, что с вами и с вашими спутницами здороваются», он покачал головой. «Конечно, такие резкие изменения мало кому пришлись по нраву, но это все равно лучше, чем война, которую чуть не начал Киран. Мы не дураки и прекрасно понимаем, что, несмотря на нашу силу, люди поверхности рано или поздно уничтожат нас, просто потому что их больше», антимаг грустно улыбнулся, «да и нам, честно говоря, хочется жить нормально, а не выживать, а тут, несмотря на все условия, мы именно что выживаем, без притока свежей крови никто не рискует заводить детей, да и союз двух антимагов почти никогда не даст потомства, такие вот дела». «То есть не даст, я аж замер на месте, а как вы тогда размножались?» «Ну, похищали простых женщин с поверхности», как-то смущенно сказал он, «для того чтобы дар передался дальше, один из родителей должен быть пустым, а другой антимагом». «Конечно, и маг с антимагом могут завести детей, но это намного сложнее, и тогда, скорее всего, они будут пустыми, без каких-либо сил». После его слов я как-то по-другому глянул на Елену, а ведь тот факт, что она антимаг, говорит о том, что ее мать, такой же антимаг, и брат ее умер лет 8 назад при загадочных обстоятельствах, да и про его дар никто ничего не говорил. Мда, кажется, у Рюриковичей еще больше тайн, чем я думал, хотя это не моя проблема. А вот мы и пришли, антимаг остановился возле трехэтажного здания с красивой мозаикой по бокам от дверей, дальше мне по рангу не положено, кабинет главы на втором этаже. Я поблагодарил нашего провожатого и, толкнув тяжелую дверь, вошел в здание. К моему удивлению, на первом этаже не было никого, и только когда мы поднялись на втором этаже, услышали голоса, один из которых явно принадлежал Распутину. «А я говорю, что не стоит этого делать, Лара, тон князя был напряженным, это может плохо повлиять на ваше будущее, как чиновник высокого ранга говорю вам, не стоит, что за шум, а драки нет». Открыв дверь кабинета, я уставился на князя Михаила, а потом на Лару, ну, чего замолчали. «Рад, что ты пришел в себя, Ярослав», первым естественно отреагировал Распутин, «как твое самочувствие?» «Все нормально, князь», я хмыкнул, «вашими молитвами». «А у вас как дела, еще не решили все вопросы?» «Осталось немного», Распутин поморщился, «у нас небольшое расхождение во мнениях, не хочешь нам помочь решить этот ребус?» «Нет, не хочу», я покачал головой, «единственное, что я сейчас хочу, это провожатого до поверхности и винтокрыл, чтобы вернуться обратно в Москву. Свою работу я тут сделал, князь, дальше уже вы сами как-нибудь, а мне надо отдохнуть», я усмехнулся, «да и вообще, я конкретно вам облегчил задачу, вы мне еще спасибо должны сказать». «Ну нет так нет», Распутин неожиданно по-доброму улыбнулся, «хорошо, винтокрылы на плато, а уж провожатого тебе Лара выделит, только Асгрима оставь с нами, с двумя повелителями мне как-то поспокойнее». «Договорились», я усмехнулся, «надеюсь, у вас все получится, еще один раз лететь сюда мне совсем неохота». Москва, дворец Скуратова, 7 часов спустя. Наконец-то, выпрыгивая из винтокрыла, я широко улыбнулся, вот вроде бы по сути 2 дня прошло, но почему-то соскучился я по этому городу и дворцу, а вы, красные девицы, что скажете? Я повернулся к Лене с Катей, ужинать или сразу спать? «Пожалуй, все же для начала ужинать», как-то виновато сказала Катя. «Тогда пошли», я улыбнулся, «надеюсь, что наш прилет не станет для моих людей сюрпризом». Уже через 30 минут мы сидели в гостиной за столом и вкушали различные блюда, при этом обсуждая, что будет дальше с антимагами, хотя, судя по хитрой ухмылке Лены, все давно уже было рассчитано, просчитано, наверняка император уже придумал, куда пристроить новых подданных. «Кстати, Ярослав, а ты почему до сих пор не занимаешься своими шахтами?» Лена нацепила на вилку очередной маринованный грибочек и закинула его в рот, «Нет, я понимаю, что заниматься ими ты не сильно хочешь, но императорские гвардейцы не бесконечны, и вечно защищать твои шахты не могут», — девушка усмехнулась, «хотя при определенных условиях, ну да ладно, не будем сейчас об этом». «Точно, шахты». Я поморщился, а ведь я забыл про них, городские вопросы затянули меня слишком глубоко. «Хаем, в принципе, людей у меня достаточно, вот вернет мне Распутин повелителя, и тогда и займусь», — я кивнул Лене. «Кстати, спасибо за то, что напомнила, кристаллы мне совсем не помешают в хозяйстве». «Они никому не помешают», — девушка пожала плечами, и тут я был с ней абсолютно согласен. «Кристаллы точно никому не помешают». Ужин в целом прошел в спокойной обстановке, и, пожелав девушкам спокойной ночи, я наконец-то добрался до спальни и, быстро приняв душ, рухнул на кровать и, прикрыв глаза, обратился к Прометею. «Ну что, помощник, готов к работе? Давай, будем решать, как сделать так, чтобы в следующий раз мы не оказались на краю гибели». Я усмехнулся. «Не забывай, скоро нас ждет встреча со старыми знакомыми, кто знает, какие силы нам пригодятся». «Всегда готов, агент», — бодро ответил Прометей. «Правда, не имею ни малейшего понятия, с чего начать». «Ничего, сейчас разберемся». Я скользнул в глубокую медитацию и начал рассматривать свой слепок силы изнутри. Как говорят в этом мире, глаза боятся, руки делают. Императорский дворец. 9 часов спустя. Император, несмотря на раннее утро, лично принял делегацию от подземного города антимагов. И когда в кабинет вошел Распутин в компании 7 незнакомцев и незнакомок, Петр лично их встретил, тем самым показывая, что эта встреча для него важна. «Ваше императорское величество», — одна из женщин сделала несколько шагов вперед и глубоко поклонилась, — «позвольте представиться, меня зовут Лара, и я глава подземного города. Со мной прибыли самые влиятельные антимаги, и мы все вместе, можно сказать, всем народом просим вас принять нас в свои подданные». Закончив церемониальную фразу, Лара выпрямилась и, сделав несколько шагов назад, оказалась среди своих. «Я рад приветствовать в империи антимагов», — император доброжелательно улыбнулся, — «и хотя нас связывают не очень хорошие отношения, я верю, что можно добиться большего, можно жить в мире и помогать друг другу развиваться, несмотря на разные направленности даров. В конце концов, мы все люди, пусть и обладаем разными силами, а значит, можем, я бы даже сказал, должны договариваться и жить в мире. Что же насчет подданства? Я не против, если вы будете соблюдать законы империи и работать на ее благо, я буду рад принять вас», — государь кивнул. «Есть ли еще какие-то просьбы у вашего народа?» «Пожалуй, что да, государь», — Лара вновь вышла вперед и поклонилась. «Наше общество имеет свои специфические привычки, и одна из них – это быть возле сильнейшего. Мы просим вас, ваше императорское величество, позвольте нам поселиться в Москве, мы хотим жить во владениях князя Скуратова».